Глава 3. На борьбу с судьбой иди, песни пой, и гляди вперед ясным соколом. В подполье. Взгляд с политических высот. Где-то в Москве на многолюдном съезде комсомольцев поздно ночью, после горячих докладов с мест о незатухающей работе скаутов, о ряде неудач в освоении этой чуждой коммунистической идеологии организации, взметнулся, наконец, лес голосующих рук, и легальное существование скаутов было прекращено. Читателю, не вполне ясно представляющему себе советскую действительность, будет, вероятно, не вполне понятно, почему коммунисты подвергли гонениям скаутские отряды, далекие от политики, казалось бы, ценные в любом государстве. Чтобы помочь читателю уяснить положение скаутской организации в этот бурный период, я на секунду прерву боевой ритм моего рассказа небольшим политическим обзором. Советский строй, представляющий собой небывалый в истории мира аппарат давления, не разрешает существование никаких организаций, кроме коммунистических или находящихся под их непосредственным руководством, хотя бы и завуалированным. В СССР не только материальная жизнь человека сжата жестокими тисками полуголодного существования, но и интеллектуальная и моральная сторона этой жизни может развиваться только по путям, одобренным коммунистической партией. Естественно, что всякое, хотя бы и небольшое объединение людей на почве интересов, хотя бы и не враждебных власти, но стоящее вне общегосударственной и партийной системы, рассматривается как чуждое, не свое. А в СССР, в его внутренней политике, царит лозунг «Кто не с нами, тот против нас». И понимается этот лозунг со всей фанатичной беспощадностью. Или-или. А политичности нет места. Отсюда понятно, почему скаутская организация, так же, как и Сокольская, не бывшая коммунистической ни по своей идеологии, ни по подбору руководителей и молодежи, целиком вошли в разряд контрреволюционных сообществ. Много общественных организаций прекратило свое существование с приходом власти Советов. Наиболее счастливыми из всех организаций молодежи оказались чисто спортивные, с их сравнительно узкими задачами физического развития и спорта. Они просто переменили свои названия, использовав для этого все многообразие слов. Пролетарский, красный, трудовой, ленинский, революционный, продолжая свою деятельность, поскольку общий голод позволял это. Но все группировки, основанные хотя бы и не на враждебных, но чуждых коммунизму идеях, «Сокол» с его идеей нравственного и физического воспитания славянских народов, «Маккаби» с его идеей сионизма и, наконец, «Скауты» с их братством молодежи на почве служения Богу, Родине и ближним, все эти национальные организации стали преследоваться. В отношении к скаутам у комсомола нашлось, кроме общеполитических причин неприязни, еще и личное, так сказать, соперничество в отношении влияния на молодежь. Это соперничество появилось не сразу. В 1921-23 годах комсомол переживал очередной период своих затруднений, или, как принято красиво выражаться в Советской России, болезни роста. В эпоху гражданских войн политически незрелая молодежь, которая верила в яркие лозунги и широкие обещания прекрасно поставленной пропаганды, питала ряды комсомола притоком новых сил. Но когда в первые же мирные годы контраст между теоретическими установками и обещаниями власти и беспросветной и мрачной действительностью сделался совсем уж очевидным, русская молодежь, с характеризующей ее высотой идейных запросов, резко отшатнулась от зазываний комсомола. В те времена аппарат советской власти еще не научился, так как теперь, заставлять силы экономического давления принимать участие в своей работе. Тогда еще звание комсомольца не несло с собой громадных материальных и карьерных преимуществ. В итоге приток новых сил прекратился, и комсомол стал хереть. В помощь ему выступил организационный опыт старшего поколения. Если для партии была успешно создана смена в виде КСМ, то кто, собственно, мешает самому КСМ создать себе по такой же схеме младшую ступеньку? И оттуда организованным, нормированным, непрерывным потоком лилась бы струя новой смены, изолированной в процессе своей проработки от всяких тлетворных влияний и воспитанной на все 105% на принципах советской государственности. Ура, единогласно, и вгрызайся, куда указывают. Итак, комсомолу было дано задание родить себе детище. Так как по своему мужественному характеру КСМ не мог считать себя вполне подготовленным для выполнения таких все-таки деликатных функций, то вожди КСМ не без явной резонности сообразили: давайте, чем самим рожать, сопрем откуда-нибудь готовенького ребенка. Ребеночек на примете был. Это была скаутская организация, широко распространенная по всему лицу земли российской и насчитывавшая в своих рядах несколько десятков тысяч детей и юношества. Но чем не клад для боящегося мук материнства комсомола? Широким росчерком пера скауты мгновенно, как по мановению волшебного жезла, были превращены в юков, юных коммунистов. Смена была создана. В те сравнительно блаженные времена преклонения и безусловной веры во всякие марксистские утопии считалось, что коммунистическая идеология прирождена человеку, и что только рамки проклятого буржуазного строя с соответствующими ударениями на «Р» не дают этому прирожденному хомо-социалистикусу вести себя так, как это полагали великие учителя марксизма. Недаром ведь маленький человечек в Кремле, Ленин, болтая в воздухе недоходящими до пола ногами, настойчиво вопрошал удивленного Уэльса: «А когда же наступит в Англии пролетарская революция?» Прошли месяцы, и выяснилось, что КСМ живет своей коммунистической жизнью, а юки-скауты — своей. И что сближение между этими почти одинаковыми по названию организациями отнюдь не наблюдается. Комсомол был искренне удивлен. Как это так? Юношество не коммунизируется. Уверенность в том, что смена автоматически взрастет подходящая, пошатнулась. Надо, как оказалось, коммунизировать другими методами. И вот когда началось великое освоение скаутских отрядов, путем задабриваний, соблазнов, запугиваний, арестов, высылок, подкупов, политических бесед и всех многообразных методов большевистской пропаганды, в течение нескольких лет скауты переделывались в коммунистов. И постепенно из всей этой картины организованного давления стал вырисовываться один основной вывод. Молодежь идет на уступки до какого-то предела. И границы этого предела, по каким-то непонятным для комсомольцев законам, точно определяются среди всех скаутских отрядов всей России. И шаги уступок неизменно останавливаются на той грани, когда требуется поколебать основные моральные устои старого воспитания. И тогда скаутские отряды, не имея сил бороться открыто, рассыпаются на неуловимые кучки своих патрулей, но не подчиняются насилию и нажиму. Все эти наблюдения, собранные со всех концов России, привели Центральный комитет комсомола к печальному убеждению, что скауты непригодны в качестве строительного материала для его целей, и что волей-неволей приходится создавать собственную замену из детей, еще не зараженных моральными идеями скаутинга. Нужно было заиметь такую организацию детей, которая давала бы выдержанную большевистскую смену в комсомол, которая росла бы в полном подчинении генеральной линии и ее вождей, и становилось бы нерассуждающим винтиком советской машины гнета и террора. Так родилось пионерское движение. До этого момента враждебность комсомола к скаутингу зависела от контраста между идеей религии, альтруизма и служения Родине, вложенной в скаутинг, и коммунистической проповедью ненависти, безбожия и материализма. После же создания юных пионеров скаутов стали рассматривать еще и как опасных соперников, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если до 1923 года скауты, кое-как отбиваясь от назойливых попыток освоения, сохраняли все-таки возможности легального существования, то после исторического решения съезда КСМ скаутинг перешел в положение преследуемой и запрещенной организации. И период этого подпольного существования 1923-1926 годов непременно войдет в историю молодежи как яркий пример героической борьбы русского юношества против всей мощи беспощадного давления большевистского государственного аппарата. Негнущаяся молодежь. Времена, когда стены смеялись, женщины плакали, а 500 отчаянных мушкетеров кричали «Бей! Бей!» Дюма. Окраина Севастополя. Уютный маленький белый домик боцмана Боба. Опять я в семье своих старых друзей. Вот крепкая фигура хозяина с его круглым добродушным лицом и вечно торчащим белобрысым вихром. Вот Нечипор, наш поэт, худой, высокий, с задумчивыми глазами, всегда готовый мягко и насмешливо улыбнуться. Вот Грик с его постоянно напряженным, чуть-чуть страдающим выражением лица, молчаливый и замкнутый. Маленькая Лидия Константиновна с постаревшим лицом и усталым взглядом, как и прежде, ласково улыбается взрывом молодого веселого смеха. Тамара задумчиво склонила над стаканом чая свое обрамленное тяжелыми черными косами лицо и только изредка внимательно и дружелюбно всматривается в лицо рассказчика. Хохотунья Таня, сверкая то улыбкой, то звонким серебром смеха, хлопочет около толстого уютного самовара, и ее заботливая диктаторская рука поддерживает конвейер скромного ужина. Я рассказываю свои одесские приключения, севастопольцы делятся своими переживаниями. «Ну а теперь-то комсомол прижал вас здорово?» — спросил наконец я. Боб задорно встряхнул головой. «Ну уж и прижал. Не так легко, Борис Лукьянович, это сделать. Мы, ребят, крепкие, извернулись. А знаете как? Ударились в специализацию. Да вот как, кроме наших обычных сборов и походов, мы распределили нашу работу, так сказать, на внешний рынок. Гёрли взяли на себя помогать Тамаре в ее приюте. Официально? Как скауты? Ну нет, конечно. Как школьницы и литераторы. Это вам потом самый главный литератор объяснит эту их халтуру». Нечипор поднял бровь, улыбается, но промолчал. «Ну а сухопуты наши сейчас на себя больницу взяли на корабельной стороне. Тоже, значит, по санаторной и развлекательной линии». Примечание. Сухопуты — отряд сухопутных скаутов. «Ну а вы, моряки?» «У нас совсем новая линия», — засмеялся Боб. «По беспризорной части». «Это что еще за специальность?» «А это мы беспризорников обрабатываем». «Ей-богу, здорово интересно. Хорошие ребята среди них есть. Как раз послезавтра наш морской поход с ними. Поедем вместе, а?» «С удовольствием. А если шторм?» «Нет, что вы, Борис Лукьянович, никак это невозможно. Заказана на небе погода первого сорта. Значит, едем?» Я кивнул головой. «Вот это дело! Ну-ка, Грик!» — обратился боцман к своему патрульному. «Скажи, братишка, ребятам, чтобы завтра осмотреть шлюпки, скажи, Борис Лукьянович с нами едет, чтобы не осрамились. Есть!» «Есть!» «Ну а как самый момент ликвидации отрядов у вас здесь прошел?» «Кто мне, ребят, про это расскажет?» «Как прошел, спрашиваете?» — с сумрачным лицом ответил Нечипор. «Ну, вы знаете, конечно, что для комсомольцев слово «ликвидация» значит «бей и громи». И на нас тоже, конечно, накинулись. И грабанули». Он резко замолчал, словно вспомнил о чем-то тяжелом. Приумолкли все за столом, и словно облако досады прошло по их лицам. «Ну и что же вышло?» — прервал я паузу. «Что вышло?» — переспросил Нечипор каким-то приглушенным голосом. «Рассказывать права не хочется. Помните, Борис Лукьянович, как 2 года тому назад нашу милую Хавыру разрушили? Уж на что обидно было. А теперь еще хуже вышло. Помните наше знамя старое? То, с образом святого Георгия? Да-да, еще при Олеге Ивановиче освященное. Что с ним случилось?» «Забрали!» — голос юноши прервался, он отвернулся и нервно зашагал по комнате. «Ну и черт с ними, что забрали, реквизировали. Это, по крайней случае, понятно. На то и война. Но вы знаете, Борис Лукьянович, что они с ним сделали? На общем собрании комсомольцев торжественно порвали, привязали к палке и стали пол подметать. А потом... потом в уборную бросили». Последние слова вырвались у Нечипора сквозь зубы, и пальцы его сжались в кулаки. Боцман не выдержал. «Ах, черт!» — вскочил он в волнении. «И как это все-таки вы отдали это знамя?» «Да меня как раз дома не было», — мрачно ответил Нечипор. «Штаб-квартира нашего отряда в моем домике. Ну что ж сделаешь, ночью вломились, стариков моих до смерти перепугали. Все перебили, переломали. Бюст адмирала Нахимова, героя Севастопольской обороны у нас был. Так только порошок почти один остался. Так ломали его, били. Ну и знамя, конечно, забрали. Ух, сволочи!» — вырвалось у него. «Простите, Лидия Константиновна, пожалуйста, простите. Ей-бог, нечаянно. Уж очень обидно вспоминать». Ну а другие отряды? Боцман облегченно вздохнул. «Ну, нам-то удалось спасти». «Выругайте их, Борис Лукьянович», — прервала его Тамара. «Ведь этки отчаянные ребята. Знамя они, правда, и свое, и наше спасли. Но сами чуть не погибли». «Как это вышло?» «Да вот дело прямо в минутах было. Мы как раз получили сведения, что налет комсомольцев вот-вот грянет. Я к Лидии Константиновне за наше знамя и в яхт-клуб. А там наши, вот, адмиралы, все в шлюпку. Парус, значит, на Бомбрамстенгу или как там, Гафель, Гальюн или Бимс». «Да уж говори прямо, подняли. Что тут?» — снисходительно уронил боцман. «Запутаешься в снастях и не выберешься». «Ну ладно», — засмеялась Тамара. «Значит, подняли парус и ходу. Хотели сперва куда-нибудь в Северную бухту, к Инкерману, а потом подумали, еще в бинокль могут подсмотреть. А тут как раз волнение сильное было. Бррр! Даже по бухте барашки ходили. А они, чертенят, недолго думая, лево руля... так что ли, Боб? И в открытое море. А в этот день ветер, волны были. Сколько баллов, Боб?» «Да что-то 9 или 10, с деловитой небрежностью старого морского волка ответил боцман. «Вот и я помню. Из гавани даже пароходы не выходили в открытое море. А они, понимаете, Борис Лукьянович, решили кружным путем на шлюпке по бурному морю в Георгиевский монастырь». «А что ж», — холодно спросил Грик. «Так, по-твоему, и отдать знамена комсомольцам?» «Да нет, ну хоть бы не в такой путь пошли. Ну завернули бы за мыс и высадились бы. Так нет же. Они, дядя Боба, 10 миль по бурному морю так и прошли. Уж после, как мы узнали, так и ахнули. Лидия Константиновна собиралась им чубы драть. То уж как-то смилостивилась». «Победителей не судят», — рассмеялась княжна. «Что ж с ними делать?» «Зато знамена спасены были», — сияя воскликнул Боб. «Но в море-то трудновато было». «Бррр! Да по совести сказать, здорово неуютно. Мы к вечеру вышли. Пока этот маяк обошли с юга, смеркаться начало. А шторм наворачивает все сильнее и сильнее, мотает нас как щепку, да и заливает. Пока мы подошли к монастырю, совсем стемнело. Ну а в темноте к скалам в такой шторм не подойти, разобьет как скорлупку. Намучились мы, что и говорить. Еще счастье, что мы с собой и лагерные ведра взяли, не хотели и их комсомольцам отдавать. Воду-то все время из шлюпки отливали. И ничего». «Да я вижу, что ничего», — невольно рассмеялся я. «А могло бы быть и похуже». Боцман беззаботно махнул рукой. «Ладно, чего там? Все хорошо, что хорошо кончается. Это вот Грик действительно молодец, предупредил нас вовремя». «Мне просто повезло», — отмахнулся от похвалы Грик. «В последний момент узнал. Комсомольцы ждали решения Москвы. Как радио получили, так и в атаку с ломами. Крой, ребята, бога нет!» «Я бы и не Чипора успел предупредить, да дом там никого не было. Хотел было еще раз забежать, да уже поздно было. Что ж делать, друзья, такие штуки по всей России пошли. Дело прошлое. Ну а теперь как вы сорганизовались?» Боб весело рассмеялся. «Мы теперь окопались при яхт-клубе Всевобуча и гордо называемся допризывники по системе скаутинг. Поди укуси, смена красным морякам, а не какая-нибудь контрреволюция. Военные нас поддерживают, дали две старых шлюпки, мы их отремонтировали, ведем с призывниками морскую подготовку, а сами незаметно и своим делами занимаемся. Ничего, живем, не унываем. Потом же мы все подвохи комсомольцев заранее знаем. У нас ведь свой ручной комсомолец есть». «Это кто?» «Да вот, Грик». «Вы Грик? Вы комсомолец? Всерьез или по названию?» «Да что, Борис Лукьянович, сделать-то иначе?» — смущенно сказал юноша. «Я уж думал, и так, и эдак, другого выхода никак не нашел. Видите ли, по моей слесарной специальности я числюсь производственным рабочим и хочу как-нибудь в автомобильный институт в Москву поехать учиться. Не оставаться же век слесарем. Ну а теперь только комсомольцев и направляют. Я и решил». «Он и у нас совета спрашивал», — вмешалась Тамара. «Мы тоже решили, что он прав. Нужно пробиваться вперед. Что ж делать? А Григу без комсомольского билета пути никуда нет. Вопрос жизненной тактики. Но зато нам, Борис Лукьянович, он здорово полезен. Уж мы-то обо всех затеях комсомольцев заранее знаем. Нас, Гёрли, ведь тоже он предупредил о налете». Я посмотрел на смущенное лицо Грига, его открытые честные глаза, вспомнил его историю с секретным сотрудничеством в ЧК и успокоился. Этот был и останется нашим. «А в комсомоле не знают разве что вы скаут?» «Знают, что я когда-то был скаутом, но считают, что я разочаровался и как блудный сын вернулся в лоно коммунизма». «А вы не боитесь, что вас обвинят в двурушничестве?» «Ну что ж», — спокойно ответил он, — «тут борьба мозгов, кто кого обманет. Не думал я, что придется с лесой изворачиваться, да вот пришлось. Такое время, значит. Тут только хитростью и можно держаться. Я теперь вроде как настоящий разведчик в чужом лагере», — засмеялся Грик. «Поймают! Ну что ж, на то и война. По крайней мере, знаешь за что. Хоть не так обидно. А сколько народу погибло, вот так, за здорово живешь». Эх. Когда становится нечем жить. Господи Боже, склони свои взоры к нам, истомленным в суровой борьбе. Бальмонт. Поздно вечером после этого сбора шли мы с княжной Лидией по каменистым, залитым лунным светом улицам города. У больших чугунных ворот старая начальница остановилась. «Пойдемте, Борис Лукьянович, через бульвар», — сказала она. «Вы ведь не спешите?» По широкой песчаной аллее мы подошли к громадному белому зданию панорамы, окруженному густой рамкой темных деревьев. Раньше в больших нишах круглой стены стояли бюсты героев Севастопольской обороны, погибших здесь 70 лет тому назад. Теперь эти ниши были пусты. «А куда же бюсты отсюда девались?» — удивленно спросил я. «В музей, что ли, отвезли?» «В музей?» — горько улыбнулась княжна. «Ну что вы, Борис Лукьянович? Героев империалистической войны, да в пролетарский музей», — иронически подчеркнула она. «К ним отношение проще». «А как же?» «Да просто веревки на шее понакидывали, стащили вниз и разбили ломами. Поглядите. Вот еще белые осколки лежат. Вон, у стен». Я отвернулся с глубоким чувством негодования. «Разнузданный инстинкт разрушения», — тихо сказала княжна. «Ломай, бей без оглядки все старое, отжившее. А вот когда дело доходит до стройки, до созидания, тут тупик». Значит, ваше мнение о стройке новой жизни пессимистическое? И очень даже, — печально прозвучал ответ старой учительницы. Эти бюсты что? Это пустяки. Все эти материальные разрушения сравнительно не так страшны. А вот когда души детские ломаются, да вывихиваются, вот это уже трагедия. Вы про комсомол говорите? Да не только про комсомол да пионеров, про всю молодежь. Вот возьмите наши школы. Отменили все до одного маху. И программы, и методы, и учебники. А нового ничего не создали. Ну и хаос. Да какой хаос? С горечью продолжала она. Ведь мы, педагоги, не знаем прямо, что делать, чему учить, чему воспитывать. Комсомольские ячейки, куда вошли почти сплошь хулиганы, делают в школе, что хотят. Даже преподаватели увольняют. Дети дичают все больше. Программы, методы, системы меняются каждые 2-3 месяца. Чехарда. А тут вот еще и скаутские отряды закрыли. Нашли тоже, видите ли, новую гидру контрреволюции. Эх, лучше не думать. Мы долго молчали, глядя на чудесную картину озаренного призрачным лунным светом бульвара. Царила полная тишина, только неумолчный шум цикад едва слышно звенел в настороженном покое южной ночи. «Хорошо», — вздохнула княжна, — «уходить не хочется. Забываешь о тревогах дня. Вот, кстати, я хотела спросить вас, Борис Лукьянович, о ваших планах на будущее. Как видно, запрещение КСМ вас не остановит?» «Я буду откровенен с вами, Лидия Константиновна», — задумчиво ответил я. «Видите ли, иллюзий относительно будущего у меня нет. Были, пожалуй, когда я ехал сюда, в Россию, из Константинополя. Но действительность скоро и радикально излечила меня. Я, как и вы, не верю в новую жизнь. Но вы спрашиваете, очевидно, о перспективах подпольной скаутской работы. Да и об этом тоже. Ну что ж, перспективы самые унылые. Конечно, нас раздавят, сомнут. Разве в этом можно сомневаться? С одной стороны, юношеские группы, необъединенные и неорганизованные, вооруженные только моральной силой своей идеи. А с другой — вся мощь государственного аппарата с его бездушным механизмом. Силы уж очень неравны. Но вы продолжаете бороться? Нет, Лидия Константиновна, я не столько борюсь, сколько пытаюсь смягчить удары, которые уже стали падать на нашу молодежь. Вот вы сами видите, наши ребята не складывают оружие. Для них ведь такая борьба не трагедия, а только почва для испытаний их молодых, бьющих через край сил. Это тяга к борьбе стихийна. И вы знаете, княжна, над ней, может быть, можно и посмеяться, но не преклоняться перед ней нельзя. Ведь это же проблеск той силы, той идеи, которую мы с вами воспитывали в них столько лет. Вот сейчас возьмите. Ребята не хотят сдаваться перед натиском грубой силы. И это не есть подзадоривание взрослых, а честно понятое следствие нашего воспитания. Это чувство долга, правды и чести. Но если, по вашему мнению, вся эта борьба обречена на провал, что же вы собираетесь делать? Я много думал над этим и решил, что весь свой авторитет и опыт я употреблю на то, чтобы боевой инстинкт и спайку ребят переключить на другие формы деятельности. «Другие? Какие же?» — удивилась княжна. «Ну, прежде всего, внешние. В порядке камуфляжа в Одессе, например, под маркой спортклуба. Здесь допризывники и литераторы. И вы, конечно, замечаете, Лидия Константиновна, что это не столько стремление к подпольной деятельности, как просто инстинкт объединения в жизненной борьбе. Русская молодежь начинает делиться на два лагеря. Этот вот комсомольско-пионерский, без всяких моральных установок, и другой, вот вроде наших ребят. Вы, вероятно, чувствуете, что наши ребята не пойдут грабить и комиссарствовать. И эта молодежь все равно будет объединяться. Я знаю, что и соколы, и школьники, и даже спортсмены начинают группироваться своими ячейками. Но разве такие формы объединения не опасны? Конечно, опасны. Ну что ж, умывать руки. Ведь борьба за душу перерастет в политическую борьбу. В этой неравной борьбе наша молодежь рискует многим. Бой начинается. Разве могу я уйти в сторону? И, по-вашему, разве не нужно бороться?» Моя спутница не ответила. Мы вышли на край бульвара, где высились старинные, восстановленные как исторические памятники, бастионы. Громадные чугунные стволы старых орудий молча смотрели сквозь амбразуры валов. Горы круглых ядер высились по сторонам, а внизу, за обрывом, неясно сверкали сотни огоньков городских окраин. Влево, за темнеющей гладью бухты, высоко за полосой огоньков корабельной стороны, на темном южном небе в серебристом свете луны обрисовывался плоский купол страшного Малахова кургана. Давно-давно, 70 лет тому назад, эта твердыня, каждая пять которой пропитана человеческой кровью, в течение 11 тяжелых месяцев героически защищала осажденный Севастополь. И несколько лет тому назад, прощаясь с севастопольской дружиной, наш старший скаут Олег Иванович Пантюхов с полным правом мог сказать: «Вам есть с кого брать пример выполнения своего долга. Будьте стойки и мужественны, как славные защитники Севастополя». И вот они сейчас выполняют прощальный завет своего старшего друга. Мы присели на скамью на краю обрыва. Старая начальница задумчиво смотрела на мирную картину спящего города. Мы долго молчали, погруженные в свои думы. «Я знаю, Лидия Константиновна», — прервал я молчание, — «что все это невеселые перспективы. Но что ж делать? Мне уж не отойти в сторону. Нити моей жизни и сердца слишком тесно переплетены со скаутингом». «А ваше будущее?» — также тихо спросила княжна. «А что же дальше? Вы думали над этим?» «Моя фантазия в этом направлении рисует только мрачные краски. Невеселые годы, что и говорить. И угораздило же нас родиться в такое неудачное время. Наблюдать за всем этим со стороны или читать в истории или романе, может быть, было бы интересно. Но переживать все это на собственной шкуре... Бррр!» Лидия Константиновна невесело рассмеялась. «Завидую я вам, Борис Лукьянович. У вас еще есть будущее, ибо есть молодежь. Мне, одинокой старухе, до сих пор скауты заменяли семью. Но вот и семья эта, такая дорогая мне, под жестоким ударом. А помочь не могу, нет сил. И вот любимое дело, работа с детьми разваливается, грязнится. Кругом нужда и голод, а впереди что? Ведь не верю я ни на грош в обещание земного социалистического рая. Так, кровью и слезами рай не строят». Мы замолчали опять. Над тихой гладью бухт пронеслись чистые ясные удары склянок морских судов. Еще и еще. То мягче, то звонче мелодично перекликались рынды кораблей, и мягкие волны звуков заливали окружающее молчание. «Счастливец вы, Борис Лукьянович», — грустно вздохнула старая учительница. «У вас есть хоть силы и вера для борьбы, а у меня с уходом скаутов ничего не остается в жизни, и бороться за них у меня нет уже сил. Последняя взяла революция. Боже мой, сколько горя, сколько страданий. И зачем?